Глава 13. Вопросы вместо ответов. «Эй, трактирщик, еще вина!» Богато одетый шляхтич в компании трех товарищей с вызовом посмотрел на двоих чужаков, пристроившихся в уголке небольшого обеденного зала. «Не извольте беспокоиться, пан, сейчас поднесу!» Сразу же отозвался развощекий трактирщик. «Ничего не поделаешь, пришлось оставить этих посетителей и поспешить выполнять требования шляхтича». Мужчина, по виду казак, и молодой парень вовсе не выглядят голодранцами, но уж точно не относятся к знати. Так что либо потерпят, либо пусть катятся на все четыре стороны. Хозяину заведения проблемы не нужны. Иван прекрасно понял смысл происходящего. Чего не сказать о речи. Все же польский не его конек. Да и вообще у него с языками полный швах. Может, все же взяться за изучение? А на кой оно ему? Он что, собирается вечно вот так вот кататься по миру? Ему и на Руси живется неплохо. Так что уж как-нибудь перетерпит эту поездку, а там пусть идет все лесом, густым и непролазным. С поляками и белорусами худо-бедно общаться Иван все же мог. Славяне как-никак. Так что где словом, где жестом... В общем и целом терпимо. Большего ему и не надо. Для чего более серьезного есть фрол? Казак оказался настоящим полиглотом. Может, он и имел просто безбожный акцент, но разговаривал бегло, без запинок. Как, впрочем, и трактирщик, в котором без труда угадывался белорус. Речь Посполитая, уникальная в своем роде государство, в которое вошло множество народов. И официальных языков еще лет 30-40 назад здесь было целых три. Польский, белорусский и латинский. Вот так. Вроде и Великое княжество литовское, а государственный язык белорусский. А все ввиду бедности литовского языка. Карпов, когда услышал пояснение от фрола, даже было не поверил этому, но потом просто принял это как должное. Надо заметить, что свое веское слово тут сказали иезуиты с их учебными заведениями, так называемыми коллегиумами. Это были единственные бесплатные школы на территории Речи Посполитой, а еще весьма престижные, находящиеся под покровительством короля. Так что в них проходит обучение вся знать, а там основной язык обучения латинский. Не была исключением и белорусская шляхта. Молодежи упорно внедряли в голову, что истинный шляхтич должен говорить на польском или латинском. И результат был. Еще бы, если многие меняли даже вероисповедание. Вот и выходит, что белорусский постепенно превратился в язык черни. В Речи же Посполитой в настоящий момент утвердилось два языка – польский и латинский. Сомнительно, чтобы трактирщик был настолько образован и знал латынь, а вот польский – совсем другое дело, а иначе можно закрывать лавочку. Пока Иван размышлял над лингвистическими вопросами, фрол с этакой линцой начал подниматься из-за стола. Гадалки не ходить, решил поставить взорвавшегося шляхтича на место. Общество-то тут сословное, но казакам закон не писан. Это братья, что на Руси, что в Польше, на особом положении и спускать никому не станет. Да и дворянину ничуть не зазорно драться с казаком на дуэли. «Фрол, седалище на лавку опусти», не оборачиваясь в сторону шляхтича, тихо, но твердо произнес Иван. Казак бросил на парня взгляд, словно говоря, чтобы тот не вмешивался ни в свое дело. Это красноречиво читалось во всем его облике. «Как знаешь», — легко согласился с невысказанным Карпов. «Но если полезешь в свару, тут наши пути расходятся». «Угрожаешь?» — едва не вскинулся казак. «Нет, просто дальше поеду сам, и батюшка мне в том не указ». «Ладно». Фрол бросил последний взгляд на шляхтича, многозначительно улыбнулся ему и вздохнул. Оно бы, но, с одной стороны, долг его архипу был изрядным. Пусть тот и говорил, что они уже посчитались, фрол так не думал. Стрелец в свое время отвел от казака неминучую смерть. А что сделал фрол? Спас Ивана. Вообще-то спорный вопрос. С другой стороны, нравился ему этот парнишка. Ивану палец в рот не клади, и разума, и лихости в нем хватает. Чуть больше года его знает, а серебра через него перепало столько, сколько не всякий удачный набег приносит. И потом, порой малец мальцом, а порой зрелый, убеленный сединами муж сквозь него проглядывает. «Вот интересно, За какой такой надобностью польский шляхтич оказался на землях литовского княжества, проговорил Иван, когда казак придержал свои агрессивные поползновения. А чтобы этот заносчивый польский болван не обманывался, нарочито медленно извлек из-под кафтана пару небольших двухствольных пистолей, да положил перед собой. Оно можно было бы достать и пару трехзарядных револьверов. Те имеют куда более внушительный и даже угрожающий вид. Вот только они сейчас в кобурах на портупее под полушубком. Возиться же лишний раз не хотелось совершенно. Он не польский, а белорусский шляхтич. Наблюдая за манипуляциями своего молодого товарища, поправил его казак. А чего на польском распинается? Так я ж тебе говорил об их отношении к родной речи. Но трактирщик-то из простого сословия. Выделываются, обычное дело. А потом кивнул на выложенные пистоли и добавил. Это могут расценить как убийство. «Выйди ты против этих четверых с сабелькой, вот это будет убийством», — возразил Карпов. «А что до пистолей, так мне просто неудобно с ними сидеть, в тело впиваются». «А, ну если только так», — хмыкнув, произнес казак. Говорили они тихо, а потому уже за соседним столом никто и ничего разобрать не мог. Оно и к лучшему. Иван-то обозначил, что готов встретить неприятности самым серьезным образом, но вот неприятности ему как-то ни к чему. Не затем он отправился в это путешествие. Ну, и шляхтич сделал правильные выводы. Что с того, что русских только двое, и один из них еще совсем зеленый? Уж с пистолями-то он обращается очень даже уверенно. А потому показал свое превосходство в глазах немногочисленной публики и своих товарищей. Вот и ладно. Бойся получить слишком много, ибо можешь оказаться у разбитого корыта. Принеся очередной кувшин с вином шляхтичем, трактирщик наконец подошел к гостям из Москвы. Принял заказ и удалился в направлении кухни, откуда вскоре послышался его голос, раздающий указания кухарке. Пока же суд додела, он вынес пару кружек и кувшин с пивом, поставив их перед русскими. Воровато бросил взгляд на соседний столик и с облегчением вздохнул. Драки только ему тут не хватало. Отобедали без спешки. Ни к чему торопиться. Нужно дать время кузнецу разобраться со сбитой подковой кобылки Ивана. Продолжать путешествие, имея неисправный транспорт, попросту глупо. Хорошо, хоть случилось это неподалеку. Вообще-то Карпов уж успел все проклясть. Причем не единожды. Нет, он вовсе не против повыкручивать руки некоему ректору университета в Вильно. Во-первых, Ивану нравилось перемежать спокойные и плодотворные дни в Москве с приключениями. Во-вторых, он уже ненавидел этих упырей, провозгласивших принцип для достижения цели «все способы хороши». Служа к Господу, они были готовы напропалую нарушать все его заповеди без исключения. А потому и предстоящее дознание его ничуть не смущало. Пусть и придется допрашивать этого ученого мужа далеко не деликатным способом. Что посеешь, то и пожнешь. Как-то так. Но его раздражала и бесила сама дорога. Одно дело путешествие на Урал по рекам, причем как лицо начальствующее, на весла он садился только по собственному желанию, чтобы разогнать по жилам кровь. К тому же весна, лето и даже осень – это вовсе не зима. А тут мало того, что стоят трескучие морозы, так еще и путешествовать приходится верхом. У Ивана, конечно, какой-никакой опыт уже имелся, но он не шел ни в какое сравнение с дальними переходами. Это только кажется, что верховая езда сродни путешествию на том же мотоцикле и не требует физических усилий. На самом деле, при этом задействуются буквально все группы мышц. Нетренированному организму приходится, ой, как несладко. Да что там, поначалу досталось даже по отвыкшему Фролу, правда, тот очень быстро набрал свою прежнюю форму. После встречи с цесаревичем Иван отправился к казаку и предложил составить ему компанию. Думал было припрячь еще и Матвея, но по здравому размышлению отказался. Тот непременно доложит об этом Ирине, и как отреагирует на это его высокопоставленная полюбовница, было решительно непонятно. А завалить миссию Карпов никак не мог. Поручение исходило лично от Николая, и это вовсе даже не шутки. Перспективы огромные, причем как в положительном, так и в отрицательном плане. Фрол сразу высказал готовность к путешествию, тем более, что баба его уже успела запилить. И когда только умудрилась. Ведь вроде только вернулись из дальнего похода. Впрочем, было бы желание и соответствующий характер. Остальное само приложится. Однако, по совету казака, спешить не стали. Решили обождать, пока выпадет снег, и двинуться уже по первопутку. К тому же распутиться распутицей, но и Ивану нужно было время, чтобы подготовиться к выполнению далеко не тривиального задания. И не сказать, что это не доставило ему удовольствия. Пусть раньше он все это уже проделывал в своем мире, но в этом ощущалась эдакая новизна и немалая польза. За исключением того, что касалось химии, его изделия должны были стать достоянием этого мира, во всяком случае в той степени, в какой пожелает Архип. Ну, это на случай, если... Нет, об этом Иван даже думать не хотел. Ну его к нехорошей маме. Мысль, она ведь материальна. Вот взять его. Все увлекался книжками о попаданцах, а появилась возможность, так еще и завел мастерскую, в которой за прошедшие несколько лет чем только не занимался. Такое впечатление, что специально готовился к чему-то подобному. И получите материальное воплощение своих желаний, потому как если чего-то этакого подспудно сам не желаешь, то и читать не станешь, и к наковальне не встанешь. Покончив с обедом, напарники покинули придорожный трактир, расположившийся на окраине большого села Смолевичи. Оно примостилось при тракте в одном переходе от Минска, крупного административного центра Великого княжества Литовского. Здесь были развиты различные ремесла, чему способствовали относительная близость от города и сама дорога, движение по которой замирало только в распутицу. В селе можно было без труда починить повозку, подковать лошадь, отдохнуть, для чего предназначались сразу два постоялых двора. Но можно было и просто перекусить, вот в этом придорожном трактире. Купцы порой скупали у жителей кое-какой товар. «Глянь-ка, наши дружки!» — кивая за спину, указал Фрол на шляхтичей, взбирающихся в седло. Те также закончили трапезу и теперь собирались продолжить путь. «А что такого? Это для купцов до Минска один переход. Конному как раз половина выйдет. Так что оставшегося до темноты времени всадникам вполне достаточно, чтобы добраться до постоялого двора». Кстати, Иван с Фролом собирались еще затемно добраться до города. «Пусть катятся», – пожал плечами Иван, неосознанно оправляя портупею и ремень перекинутого за спину карабина. «Что и говорить, вооружены они, как говорится, до зубов. Вернее, это можно сказать об Иване. С казаком-то как раз все куда проще. Карабин, пара обычных пистолей, сабля, поясной да засапожные ножи». А вот Карпов при себе имел 4 пистоля, дававших ему в общей сложности 10 выстрелов, да еще и карабин. Вместо сабельки – штык-тесак, ну и засапожник. Если в поход на Урал он не брал свои двухствольные картыши, то сейчас предпочел иметь их под рукой. Им ведь в городе действовать, а это оружие вполне можно носить незаметно. Портупея с тяжелыми пистолями и парой подсумков поверх полушубка – то еще удовольствие. Но Иван предпочел потерпеть и иметь оружие все время под рукой. Доверяться сидельным кобурам с его кавалерийскими талантами – последнее дело. Дороги же кишат разбойниками, и то, что им никто пока не встретился, ни о чем не говорит. Словом, хотя и неудобно, зато надежно. Однако, как невнушительно выглядел арсенал Карпова, это был не полный перечень имевшегося у него оружия. Поработал он перед походом в мастерской на славу. Непонятно, пригодится ли ему все его наработки, но он все же предпочел их иметь под рукой. Так, на всякий случай. К тому же при случае новинки могли гарантировать серьезное преимущество. «Как бы чего не учудили», — отводя взгляд от тронувшихся в путь шляхтичей, недовольно буркнул казак. «О чем это ты?» «Так о том, что шляхтич тот пусть и гоношился, но все же себя осадил. А нет злее червя, что сидит в тебе самом. Захочет посчитаться и устроить засаду. Шляхта частенько таким балуется». «Как и наши борчуки», — хмыкнул Иван. «Но наших борчуков мы вроде так не задевали, а потому и злобы на нас у них особой нету». «Ладно, живы будем, не помрем. Пошли в кузницу». Лошадь Ивана уже перековали. Кузнец порывался было оприходовать еще и Мерина Фрола, но тот только ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. Понятно, что кузнецу деньга лишней не будет. Но к чему переплачивать там, где в том надобности нет? Карпова непременно развели бы ввиду его неопытности. Но ты пойди и убеди в ненужном человека разбирающегося. Вон как спора пошли-то. Уж и не видать, заметил Фрол, когда они выехали за село. Перед ним вновь расстилались бескрайние просторы, одетые в белый саван. Картину разнообразили только виднеющиеся вдали леса, да едва заметные на искрящемся снегу два росчерка дорог. Одна – наезженный тракт, вторая отходила куда-то вправо, не иначе как в сторону какой деревни или нескольких, потому как тоже не выглядит стежкой. Тракт просматривался далеко верст на 7, дальше он нырял в стоящий стеной хвойный лес. В селе они вроде как провозились не особо долго, но четверки всадников уже не было видно. А значит, погоняли шляхтичи лошадок, погоняли. И это не могло не настораживать. «Что предлагаешь?» — спросил Иван. «По-хорошему, выбрать бы другую дорогу, но то в обход. А коли время терять что так, что эдак, то лучше всего заночевать здесь, в Смолевичах. В тепле и уюте все оно лучше, чем на морозе». «Времени мало, Фрол. Поедем. Мы же и без того каждый раз ожидаем нападения», — оглаживая приклад карабина, повешенного на луку седла за ремень стволом вниз, возразил Иван, а потом добавил. «Просто будем повнимательнее». «Оно-то да, но только шляхтич этот мне не понравился. Одно дело, когда разбойники могут случиться, а могут и не повстречаться. И другое, когда по одной дорожке с тобой едет обиженный попутчик, да еще и вырвался вперед». «А может, они и вырвались вперед, чтобы разъехаться с нами? Уж не знаю, что они подумали обо мне, но ты им точно не глянулся». «Все бы тебе шутки шутить, Иван. Ну да бог с тобой. По мне так, что иметь подтаскивать, что и метых оттаскивать. Сам решай». «Дел у меня еще выше крыши, а времени, считай, нет. И сколько мы провозимся в том Вильно, непонятно». «Поехали», — решительно тряхнул головой парень. «Ну, как скажешь. Так, значит, так». Как ни странно, но скорость их ничуть не снизилась. Как уже говорилось, путешественники вообще не расслаблялись всю дорогу, так что для них ничего не изменилось. Пометуя о точности местного оружия, Иван предпочел выдерживать хороший темп, чтобы усложнить жизнь стрелкам, случись таковые. Впрочем, опасались они напрасно. Лес проскочили без происшествий, потом еще одну рощу и еще... Наконец даже Фрол расслабился, не то чтобы совсем, но неприятностей от давешних шляхтичей уже не ждал. «Что так?» – удивился Иван. «Так народец этот не просто спесью пышет, но еще и страсть как нетерпелив. А мы уж, почитай, полпути до Минска отмахали. Не утерпели бы они, уж объявились бы. К тому же мы несколько удачных для засады мест проскочили. Знать с головой тот шляхтич, ну и попутчики не такие злые». «А они-то тут при чем? Сидели себе да помалкивали?» — не понял Иван. «Так если бы стали подначивать этого задиру, то непременно раззадорили бы». «Но тогда уж не злые, а трусоватые, потому как в этом случае им пришлось бы драться». «Ну, или так», — с легкостью согласился Фрол. И в этот момент вдруг раздался треск отдаленного выстрела. Потом еще и еще и снова. «А вот явный дуплет!» Все. Тишина. Иван сначала выхватил карабин, сразу же взведя курок. Бросил взгляд окрест. Ничего не обнаружив, вопросительно посмотрел на Фрола. «Из леса», — уверенно произнес казак, указывая стволом карабина вперед по дороге на двойную стену, до которой было не более полуверсты. «Как думаешь, что там?» «Да разбойнички напали на проезжих. Может, и на наших шляхтичей. Бедными ребятки не выглядят». «Вперед!» — Иван решительно ударил шпорами в бока кобыли, и та буквально сорвалась с места. Казаку ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. Одобрял ли он поступок парня? Вообще-то нет. Признаться, у него было куда больше общего с разбойничками, чем с их жертвами. Ну а то как же, он ведь тоже пробавлялся набегами, а там и на большой дороге шалили. По-разному бывало. Казачки они вообще тот еще лихой народец. Но с другой стороны, он сейчас не с ними в одной упряжке, а с Карповым. Опять же, это когда он в походе на добычу нацелен. Сейчас же он путник. А потому задача у него иная – самому добычей не стать. Правда, лезть в чужую свару не хотелось, но и Ивана не удержать. В лес они углубились совсем ненамного. Уже сожжение через 150 их взору предстала картина побоища. Посреди дороги стояла карета с поваленным перед ней деревом. Не сказать, что оно столь уж велико, но для запряженных лошадей препятствия очень серьезные. Развернуть же транспорт в этой теснине задача не из простых, да и некому. Кучер опрокинулся на спину и сейчас лежит недвижимый на крыше кареты. Из его груди торчит оперенная смерть, судя по длине, это арбалетный болт. Его напарник валяется сломанной куклой у переднего колеса. Чуть в сторонке, в снегу, лежит тело в довольно дорогом плаще и со шпагой в руке. Рядом с ним покойник в драном зипуне. Лихо разобрались разбойнички, нечего сказать. Да и не мудрено, коль скоро их больше двух десятков. Вот только не повезло им малость. Когда добыча была уже практически у них в руках, появилась та самая четверка молодых шляхтичей. Недолго думая, шляхи навалились на превосходящие силы, успев изрядно пустить им кровь. Не меньше десятка разбойничков валялись на дороге и обочине, окропив красеньким белый снег. Правда, дела у лихих не столь уж безнадежные. Это, глядишь, еще малость, и прежний улов станет куда больше, а делить его придется на меньшее число. Всех шляхтичей уже ссадили с коней, а может, они и сами слезли. Конный в лесу довольно легкая добыча. Удобно возвышается над всеми, подставляясь под стрелков. Один из парней уже лежит в снегу, трое других, сбившись спинами друг к другу, отбиваются от наседающих разбойников, коих не меньше дюжины. Удачно так отбиваются. Как раз в тот момент сабелька того самого задиры описала короткую дугу и опустилась на голову нападающего. Одним меньше. Другой попытался дотянуться до него дубиной, но шляхтич успел освободить свой клинок и отвести удар. Правда, действовать ему пришлось с поспешностью, да и зимняя одежда не больно-то способствует стремительности. Так что разбойничек сумел уклониться от контратаки. Но не выстоять парням. Мало того, что силы в глубоком снегу, да в тяжелой одежде тают очень быстро, так еще и в сторонке двое разбойничков поспешно взводят арбалеты. Еще немного, и шляхтичем не позавидуешь. Пометуя о прошлом опыте, Иван осадил лошадь и спрыгнул на снег. Ну, я клятую, не хватало шею себе сломать. Вскинул карабин, поймал в прицел одного из арбалетчиков, как раз обернувшегося на новый звук. Расстояние шагов 50, плевая одним словом. Обзор на мгновение заволокло белой пеленой, которая очень быстро устремилась ввысь, чего и следовало ожидать. Арбалетчик переломился пополам и сунулся головой в снег. Иван выронил карабин и потянул из кобуры пистолет. Второй арбалетчик уже успел наложить стрелу. Но это и все. Раздался еще один выстрел чуть приотставшего Фрола. Тот еще не сошел с ума нестись по лесу, очертя голову. Это только Ивану простительно. Выстрел вышел удачным. Разбойник крутнулся на месте волчком и тут же упал. Казак, в отличие от Ивана, не стал хвататься за пистоли. Бросив карабин ремнем на луку седла, он сразу потянул саблю. Все же это Иван, дитя более позднего времени, и делает ставку на огнестрел. Местные предпочитают клинки, и ему в этом с ними, пожалуй, никогда не встать вровень. Зато подавляющему большинству из них Иван даст 100 очков вперед в стрельбе. Что с того, что до клубка сошедшихся в рукопашной порядка 70 шагов, а в руке у него пистоль? Плевать. Коль скоро парень умудрился бить достаточно точно из гладкого ствола, то с нарезным сам Бог велел, поэтому ни капли сомнений у него не было. Иван выстрелил еще до того, как Фрол подскочил к сражающимся. Выстрелил удачно, свалив одного из бандитов. И тут же на них навалился казак, сходу стоптав одного и крест-накрест срубив сразу двоих. Прошло буквально несколько секунд, и близкая победа обернулась для разбойничков сокрушительным разгромом. Мгновенно сообразив, что дело швах, тати избрали единственно верную тактику – прыснули в разные стороны. Только так у них был хоть какой-то шанс спасти свои жизни. Не всем, а лишь тем, кому повезет. Иван провернул барабан, взвел курок, прицелился в выстрел. Мужичок запнулся и тут же начал подниматься, схватившись за раненое плечо. Плевать, Карпов на него уже не смотрит. Либо догонят воспрянувшие духом шляхтичи, либо его в итоге доконает рана. Для него она как смертельный приговор. Впрочем, долго мучиться ему не пришлось. Не повезло, что тут скажешь. В одну с ним сторону побежал и другой разбойничек, за которым погнался Фрол. Нагнав беглеца, он походя его зарубил и, довернув лошадку, добрался до раненого. Если бы не Иван, тот успел бы скрыться за деревьями, но не судьба. Вновь повернуть барабан, взвести курок, вскинуть руку, как на стрельбище, поймать в прицел спину убегающего. Никакого упреждения не требуется. Еще секунда, и бандит скроется за густыми лапами елей. Выстрел, лиходей выгнулся дугой, поймав свинец точно между лопатками и рухнул в снег. Бросать оружие больше не стал, ни к чему. Воткнул пистоль в кобуру и потянул второй. Правда, даже не взвел курок. Все, целей больше не было. А гоняться по лесам за беглецами Иван не собирался, как, впрочем, остальные. Неплохо они так проредили бандюков. От ватаги, считай, ничего и не осталось. Уйти смогли не больше пятерых, остальные валялись на сравнительно небольшом пятачке. Кто-то уже остывал, кто-то извивался в корчах, а у кого-то не осталось силы на это. Оставаясь неподвижными, они тоненько так подвывали, взывая к милосердию. Ха, и не напрасно, потому как были услышаны. Фрол и шляхтичи без затей добивали поверженных врагов, методично обходя их всех без разбора. Мертв, жив, без разницы, получи свою порцию отточенной стали. Ну, а что такого? Они ведь не на службе, а потому им на суд никого тащить не надо. А так просто во всех отношениях. Мало того, что не придется возиться, так еще потом и нет нужды задерживаться, пока будет проводиться дознание. Вот и все. Представление закончено. А нет, похоже, начинается второй акт. Дверь кареты распахнулась, и из нее выпорхнула молоденькая девушка. «Ганс!» — выкрикнув имя, она устремилась к лежащему в стороне мужчине в дорогом плаще. «Наверняка красавица. Он, как давешний шляхтич, сделал стойку». «А ты молодец, елки! Только что резался не на жизнь, а на смерть, и тут же готов женихаться!» Иван вернул пистоль в кобуру, потом подобрал карабин, отряхнул от снега и взялся за чистку. Не стоит с этим оттягивать. Не то на морозе быстро прихватит литком, а там уж намучаешься. Им же предстоит еще не меньше десятка верст пути, и лучше быть готовым к возможным неприятностям. О вдумчивой чистке не могло быть и речи, но прошелся ёршиком со спиртом и нагар снял и от влаги избавился. Масло или нагар на кресале – верный путь к неминуемым осечкам, так что лучше пользовать спирт, проверено. Затем перезарядил все оружие. Так будет правильно. Тем более и времени на это ушло всего-то ничего. Белорусы едва только успели представиться девице и перенести ее спутника в карету, живого, кстати. Надо же, кони стоялые. Как они вокруг девицы увиваются. А вот о своем товарище никто из них даже не вспомнил. Правда, осмотревший его Фрол только отрицательно качнул головой, как, впрочем, и над телами двух слуг. Иван вздохнул и, наконец, убрав оружие, направился к карете. Коли уж начал спасать, то идти до конца. Конечно, не сказать, что у него с собой целая аптека, но кое-что все же имеется, как и вполне приемлемые навыки. Даром, что ли, у них в друзьях целый подлекарь, причем с далеко не зашоренным взглядом на медицину. Проходя мимо мертвого белоруса, понял, что там случай совершенно безнадежный. Парень умер мгновенно, иначе и быть не может, коль скоро тебе проламывают череп дубиной. А в этом никаких сомнений, потому как голова заметно деформирована. Не повезло парню. Пусть ребятки из спесивой шляхты, но нужно отдать им должное. Немного найдется смельчаков, чтобы вчетвером бросаться против целого взвода, да еще ради помощи совершенно незнакомым людям. Поступок, иначе и не скажешь. С немцем дела обстояли не так страшно. А это был именно немец, или, если быть более точным, прусак. Молодому человеку лет 25 сломали плечевую кость, и тот потерял сознание. Да, открытый перелом — это не хухры-мухры. Но, по крайней мере, немец имел все шансы остаться в живых, разумеется, если ему ампутировать руку. А вот попытка спасти онную вполне может спровадить его на тот свет. «Стоит ли, Архипыч?» — покачав головой, усомнился Фрол, наблюдая за тем, как Иван извлекает из переметной сумки аптечку. «Чай он нам не брат и не сват. Спасли от разбойничков, дальше уж сами. До Минска доберутся, а там город большой, доктора имеются. Да и эти не бессеребренники. Карпов посмотрел на аптечку в своих руках. «Ну что тут скажешь?» «Вообще-то он ее собирал для них с Фролом, не к теще на блины отправились. Да и сама дорога та еще радость, им и самим понадобиться может, но...» «Сказал А, говори и Б. А потом каждому воздастся по делам его». «Или как еще говорят, не делай добра, зла не будет». «Ну, и какой из народных мудростей верить?» Иван посмотрел на Фрола неуверенным взглядом, потом неопределенно пожал плечами и направился к карете. В конце концов, понадобится им аптечка или нет, неизвестно, а вот этому парню они сейчас реально могут помочь. «Пей», — протянул Иван немцу небольшой мерный стаканчик с настойкой опия. Тот послушно взял стаканчик и начал было пить, но тут же выплюнул, чертыхаясь и поминая на своем родном дерьмо. Уж словечко «шайза» Иван знал. «По-русски кто-то говорит?» — обернувшись к белорусам, спросил он. «Я говорю», — с характерным акцентом ответил все тот же давешний шляхтич. «Скажи ему, еще раз выплюнет, я его лечить не буду. У меня не так много лекарств, чтобы переводить их попусту». «Ты медик?» «Нет, это что-то меняет». «Да, мы доставим барона в Минск, где покажем докторам». Шляхтич все время держался рядом, всячески стараясь произвести впечатление на мамзель. «Тьфу ты, фраляйн». «Ага, путешественники оказались братом и сестрой. От молодец, жених, ядрить его налево». «И они отрежут ему руку», — безапелляционно произнес Иван. «А просто переведи ему и все». «Но что это?» «Настойка опия, она снимет ему боль». Вскоре после того, как Ганс выпил настойку, его взгляд осоловел, и Иван принялся за операцию. Он, конечно, не хирург, но, положа руку на сердце, вряд ли чем уступит местным коновалам. Опять же, имеет кое-какую практику благодаря все тому же Павлу. Так что раненый был в надежных руках. Ну, относительно надежных. Вообще повезло немчуре. Скол оказался чистым. А ведь могло и разможжить. Но ничего подобного. Трещины, конечно, имеются, но кость не разлетелась. Извлек несколько отлетевших осколков, составил кость, промыл рану, наложил шину и швы, не забыл и про дренаж. Порядок. Поищите специалиста получше. «Значит так, запоминай, а не можешь, записывай, а потом передашь все его сестре». «Говори», — с готовностью произнес белорус. Но Иван и рассказал, какие нужно брать травы и как делать настойки, как промывать рану и чего не делать ни в коем случае. Будут все выполнять, через пару месяцев кость срастется, начнут своевольничать или слушать других докторов, используя их лекарства, в лучшем случае обойдется потеря руки. Так что как поступать, пускай решают сами, он же умывает руки. «Как тебя зовут, парень?» «Иваном», — просто ответил Карпов. «И все?» «Я не благородных кровей, а потому имени вполне достанет». «Ладно, Иван. Меня зовут Острожский Константин Иванович, я из Столбцов. Просто помни, что есть в Великом княжестве Литовском один шляхтич, изрядно задолжавший тебе. Еще. Прошу прощения за недостойное поведение в трактире». «О как! Шляхтич, приносящий извинения. Это, знаете ли, дорогого стоит. Правильный мужик, пусть и неправильный шляхтич, но совсем неправильный. А вот Ивана он буравил взглядом совершенно напрасно. Незачем Острожскому знать его имя. Не та ситуация, чтобы следить, где ни попадя. От смерти неминуемой спасли, раненого обиходили. Пора и честь знать». Без зазрения совести оставили шляхтичи и брата с сестрой посреди трупов. Уж как-нибудь выберутся. Им же нужно спешить. Хотелось как можно быстрее добраться до тепла. Проводить ночь в дороге совершенно не хотелось. А то ведь мало разбойничков, так еще и волки повстречаться могут. Этих паразитов тут хватает. И как ни странно, в стае они сбиваются далеко не только в конце какой-нибудь лютой зимы. Очень даже могут собраться и вот так в самом начале. Все зависит от наличия дичи. Если же голод приходит слишком рано, то их не останавливает даже запах человеческого жилья. В Вильно прибыли на исходе третьих суток. Симпатичный такой городок, в европейском стиле. Весьма колоритный, с двух- и трехэтажной каменной застройкой, с высокими остроконечными черепичными крышами, мощенными улицами. Вот только грязный до невозможности, отчего на улицах стояла откровенная вонь. И это зимой. Все же в Москве было куда как чище. Там владельцев домов и усадеб обязывали поддерживать в окрестностях чистоту. Опять же сказывалось разное воспитание. Но не принято у православных заголяться прямо посреди улицы и справлять нужду. Сойди в какой закоулок и в нос шибанет так, что глаза слезятся, то так. Но тут-то посреди улицы не фиалками пахнет, даже мороз не помогает. Декабрь на дворе. А что тут творится летом? Нет, думать об этом решительно не хотелось. Да еще и поглядывать все время приходится, чтобы кто не выплеснул на тебя горшок с нечистотами прямо с верхних этажей. Европа, идти твою. Остановились в неприметной гостинице на окраине города и подальше от университета. Практически у самой крепостной стены. Не бари, пешком пройдутся. Тем более тут идти-то меньше версты. Нечего к себе привлекать внимание. В этой же гостинице хватало русских, в основном купцы. Вильна ведь является столицей Великого княжества Литовского, его административным и деловым центром. Жизнь здесь в буквальном смысле кипит. Ну и как тут не быть купцам? А уж тем более в свете заключенного с Москвой союза. Новгородского торгового люда тут и прежде хватало. Они всегда тяготели к дружбе с Речью Посполитой. А тут еще и их и московскими разбавили. «Ну, и как будем действовать?» — обгладывая косточку куриной ножки, поинтересовался Фрол. «Городок, может, и грязный, но в трактире при гостинице очень даже чисто. И подавальщица щеголяет в белом переднике, опрятная, нечего сказать. Правда, разит от нее немытым телом. Благородные-то маскируют эти неприятные запахи различными благовониями, а вот простолюдинам остается только обходиться чистым бельем». А ведь помнится, в его мире один знакомый литовец чуть не с пеной у рта доказывал, что в Литве банные традиции куда как древние. Может, он и прав, а в том, что сейчас народ тут завшивел, виноваты католики и иже с ними иезуиты, что правят балом. У них, вишь, омовение грехом почитается, а вшей, мать их, нарекают божьими жемчужинами, извращенцы. Нет, недаром их потомки превратились в толерастов. Привыкли все извращать, вот и не знают удержу. «Чего молчишь, Архипыч?» — толкнул в плечо задумавшегося Ивана Фрол. «А? Да это я так о своем». «А не надо о своем, надо о нашем. Так что делать-то будем?» «Ну, сначала закончим завтрак, а потом пойдем пройдемся до университета. Если повезет, то подцепим какого студента. Они везде и во все времена одинаковы. Грызущий гранит науки всегда имеет недостаток в средствах, но готов веселиться и кутить беспрерывно, если подвернется щедрая рука». «И ты решил стать этой самой щедрой рукой?» — с хитринкой поинтересовался казак. «А почему бы и нет? Так мы очень быстро узнаем о здешних порядках и сможем собрать самую разнообразную информацию. И стоить это нам будет всего лишь одной попойки для небольшой компании студентов. Их даже не нужно будет особо за язык дергать, сами все выложат». На деле вышло даже проще, чем можно было предполагать. Едва покончив с завтраком, напарники уже минут через 20 лицезрели представительные корпуса Вильнинского университета, как и снующих мимо него студентов самого разнообразного возраста и национальностей. «Гаврила, ты куда?» — поинтересовался возмущенный голос. «До кабака!» — ответил тот, как о само собой разумеющемся. «Брось!» — подал третий голос. «Опять погорим! И плакали наши спины!» Иван с удивлением посмотрел на троих парней лет 20. Эк и невидаль встретить вильнорусских. Как уже говорилось, тут их хватает, но вот вид крепких парней в подрясниках воспитанников коллегиума при университете его удивил. Русские, обучающиеся в иезуитском заведении? Вот уж новость так новость. Но чисто три богатыря. Первый тот, что Гаврила, высок, плечист, косая сажень в плечах, с гордо поднятым подбородком. Второе сложение среднего, ничего выдающегося, но и не рохля какая. Третий невысокий крепыш с угрюмым взглядом весьма упрямого человека. «Я не понял, Остап, тебе что, впервые подставлять спину под розги? Да у нас там уже мозоли!» — возразил Гаврила третьему. «Было бы за что!» — буркнул в ответ Остап. Так ведь в кабак предлагаю не яблоки в саду воровать. У меня деньга завелась. Ага. А говор-то похоже новгородский. Не иначе, как купцы решили приобщиться к европейской культуре. А то и дворяне. Республика республикой, но там всех хватает. И дворян с боярами в том числе. «И сколько тебе подбросила твоя вдовушка?» — спросил второй. «Не боись, Андрюха, на пару кружек крепкого вина каждому хватит, а там уж и сам черт не брат», — задорно ответил Гаврила. «Глупо», — угрюмо возразил Остап. «Что глупо?» «За пару кружек пива ложиться на лавку глупо, лучше уж на занятия пойти». «Здравствуйте, добрые молодцы», — подошел к парням Иван, оставив в стороне недоумевающего Фрола. «И тебе не хворать!» – удивленно уставился на него Андрей. «Я в Вильно впервые. Слышал о здешнем университете, но не знал, что тут и русские обучаются». «Новгородцы!» – глядя с вызовом на угадывающегося по говору москвича, поправил Гаврила. «Эка!» – вскинул бровь Иван. «Новгородцы, москвичи, псковичи, казаки, украинцы. Разве все мы не с Руси? И разве все мы сейчас не на чужбине? И можем ли мы здесь делиться, коли у нас и речь, и вера одни, и в баньке мыться мы за грех не почитаем?» «Ну, так-то оно так», — стушевался Гаврила. «Я тут краем уха услышал, что вы в кабак собрались. А пойдем со мной, я угощаю». «А с чего это такая щедрость?» — насторожился Андрей. «А кто сказал, что я решил одарить вас просто так? Я человек вильно новый, имею кое-какие виды на этот город. У меня в Москве мастерская. Лажу в ней как воинскую справу, так и инструмент разный. А тут и наш царь с польским королем уговорились о торговле. Вот я и решил наладить связи сначала в Вильно, а там, глядишь, и до Варшавы доберусь. Но тут и своих мастеров хватает. А вот это я и погляжу. Вот только когда еще я все разузнаю, да разберусь, что к чему? А вы тут, похоже, уже не первый год обретаетесь и знаете все доподлинно. Все по-честному. Я вампир, вы мне рассказ». «Ну и как? Это-то того стоит?» — глянув на Остапа, спросил Гаврила. «Такое стоит», — оглаживая подбородок, пока еще не видавший бритвы, ответил парень. «Тогда в Золотой ключ на западной окраине». «Далековато», — усомнился Иван. «Зато меньше шансов, что служки университетские нас заприметят. Ни то не миновать нам беды». «Так все одно достанется за прогул», — заметил Стрелец. «За прогул — это одно, за пьянку — иное», — пояснил Андрей. «Так мы хоть отгуляем, а этак выдернут из-за стола и в холодную подтянут», — поддержал Остап. «А что, найдется здесь поблизости трактир с отдельным кабинетом?» — поинтересовался Иван. «Такой есть. Но кабинет-то дело господское. Или за приличную деньгу», — заглядывая Ивану в глаза, проговорил Гаврила. «Видите?» — решительно рубанул московит. «Да, пить с утра — это...» Карпов даже не знал, как это назвать. «Но дело есть дело. Трактир и впрямь находился неподалеку, и заведение оказалось очень даже приличным, как и отдельный кабинет. Нет, сравнивать с современностью Ивана нечего даже и пытаться. Но все на свете относительно, и по местным реалиям заведение было не из последних. Ну а что такого? Раз уж подвалило парням халява, так от чего бы не оторваться?» Предположения Ивана оказались верными. Многие новгородские купцы да дворяне решили приобщиться к европейской культуре и дать своим чадам соответствующее образование. Хотя даже не представляли, где можно применить получаемые там знания. Но тут важен сам факт окончания соответствующего учебного заведения. Правда, в самом университете могли обучаться только дети из благородных семей. Купеческие учились в коллегиуме, заведение для безродных. И пусть торговый люд вполне мог себе позволить платить за обучение, никто с них плату не требовал. Нет, если захотят сделать пожертвование на добровольной основе, это только приветствуется. А вот понуждать их к этому никто даже не думал. А ведь известно, где именно бывает бесплатный сыр. Явное и существенное отличие от московских академий наук и медицинской академии с университетами при них. Нет, обучение там бесплатное, и также приветствуются пожертвования. Но, несмотря на то, что русское царство очень даже сословное, в учебных заведениях отдавали должное исключительно талантам. А потому, будь ты даже крестьянским сыном, если достанет ума, сможешь окончить университет. Сомнительно, что будешь при этом всегда сыт, скорее наоборот, но это уже детали. И для тех же псковичей и новгородцев существовали некие квоты. Но, похоже, те придерживались давнего правила. Ласковая телятка двух маток сосет. А к чему, собственно, отказываться от одного, если можно получить сразу два? Оказывается, в новгородской среде вовсе не редкость, когда один сын отправлялся обучаться в Москву, а другой в Вильно. О, как оно все кучеряво. Вот взять слово Божье. Оно вроде как и по православному укладу обучают. «А у тебя сомнения появляются», — рассуждал подвыпивший Андрей. Вообще, в этой троице заводилой и генератором идей был Гаврила. Остап тот практически всегда шел на поводу у товарищей, пусть и не бездумно, имея свой взгляд на те или иные вопросы. Андрей же оказался самым сообразительным и рассудительным, и товарищи к его мнению явно прислушивались. «А главное, и посоветоваться не с кем». «Уж четвертый год на чужбине». «К униатству склоняют?» — спросил Иван. «К нему», — мотнув головой, пьяно ответил Андрей. «Но среди наших хватает и тех, кто уж католичество принял и подался в общество Иисуса. Просто отмалчиваются, носят православные кресты и по-нашему крестятся». «В какое общество?» — уточнил Иван. «Ну так и ним, иезуитам, чтоб им пусто было». Говоря это, Андрей невольно потянулся через плечо и огладил спину. Не иначе, как фантомная боль от розок, а то и самое настоящее. Ребяток, похоже, секли регулярно. Но об этом Иван подумал как-то отстраненно, а вот о сомнительных перспективах в новгородских и псковских землях призадумался всерьез. Осталось только московской знати начать отправлять своих недорослей на обучение в подобные заведения. Вот уж может выйти веселье. А что? С Речью Посполитой мир, торговые и в какой-никакой степени военные союзы, а тут еще начнут и культурный обмен. Нет, Иван, конечно, не собирался влезать в государственные вопросы, но разве только в части, какова ему интересна. Загорелся обдумать ситуацию с налогообложением, вот и выдал на гора. А уж как оно там будет дальше, не его голове болеть. Но вот сама мысль о людях, которые несут свет истинной веры посредством яда, походя приступая все божьи заповеди, вызвала яростное желание пустить им кровь, причем также не стесняясь в средствах. «И много тех, кто поддался уговорам иезуитов?» – спросил Иван. «Да кто же их разберет? Ребята-то с нами разные учатся. Одни не хотят быть битыми и потому зубрят все от корки до корки. Другим просто нравится учиться. Хоть чему. Хоть горшки лепить, хоть логику постигать. Только что-то новое. Третьи выгоду ищут и потому склоняются к уговорам. А четвертые искренне начинают веровать в то, что православие заблудилось где-то и сбилось в пути. И никого из них не секут, потому как получается не за что. Я могу поручиться за десяток из полутора сотен новгородцев и псковичей, что искренне верен православию, потому как мы не в чести и секут нас постоянно. А вообще, подходы у наших учителей ко всем разные. Они ведь хитрые, как бести. Каждую субботу все профессора собираются в доме у ректора и все думают, догадают, как бы еще половче склонять народ в католическую веру». «Так такие думают», — не поверил Иван. «Конечно, думают», — поддержал товарища Гаврила. «Да мне об этом Томас рассказывал, слуга нашего ректора. Мы как-то засидели с ним за кружечкой пива. Мне в тот день как раз деньгу от бати купец знакомый завез. Вы в холодной тогда сидели», — махнув рукой, ответил он на недоуменные взгляды друзей. Но помните, когда вы вышли, мы еще так закутили, что опять в холодную угодили. Только уж втроем. А-а-а! Вспоминая происшествие, в один голос произнесли Андрей и Остап. Вот, тогда-то это и было. Томас жаловался мне, мол, как соберутся в субботу, так они с женой валятся с ног, едва поспевая накормить две дюжины глоток. А ректор разве не на территории университета проживают? Не, в университете только монахи и воспитатели при коллегиуме, а остальные в домах окрест. Вот и ректор на Замковой улице проживает, на первом этаже. Мы там стараемся не ходить, чтоб случайно не попасться ему на глаза. Иван решил уточнить, где именно проживает этот злыдень ректор. А то, мало ли, переберут парни, да попрут на рожон. А как упредить, если не знаешь? Гаврили довод показался весьма уместным, видать, водилось за ним нечто подобное. Потому он самым подробным образом описал нужный дом, куда выходят окна и как вообще попасть вовнутрь. «Как там у Штирлица в 17 мгновениях весны?» Запоминается последняя фраза. И в правоте этого Иван убеждался не раз и не два. Поэтому он начал рассказывать разные небылицы, так что если парни что и вспомнят, то только по-настоящему им интересное. Фрол до конца не сообразил, в чем тут дело, но решил поддержать Стрельца. Попойка далась им тяжко. И молодость Ивана тут ни при чем. Фрол маялся головной болью ничуть не меньше, а может и побольше. Все же крепкие парни эти новгородцы. Не иначе, как систематически практикуются в питейном деле, не то что Иван, выпивающий от случая к случаю. Хм, а как же тогда быть с Фролом? Нет, однозначно парни стойкие к спиртному, хотя еще никому не удавалось победить зеленого змея. Следующие пара дней после похмелья прошли в наблюдении и подготовке. Нужно было учесть два обстоятельства. Не угодить в субботу, когда у профессоров очередное сборище у ректора. Не нашуметь в принципе. Сделать свою работу по возможности тихо и не мешкая уйти. С этой целью загодя прикупили еще пару лошадей, да вывели их за городскую черту, устроив на какой-то заброшенной ферме близ города. Если все пойдет удачно, то город они покинут через описанный горе-воспитанниками лаз. Иван его лично проверил на предмет наличия и проходимости. После содеянного уходить им придется спешно, и это еще слабо сказано. Даром, что ли, заводными озаботились? Замковая улица по местным реалиям была достаточно широка. Две кареты разъедутся без проблем, да еще и место для пешеходов по обеим сторонам останется. Мощеная брусчаткой, которая сейчас прячется под снегом, застройка каменная, двух- и трехэтажная, дома в основном стоят стена к стене и представляют собой эдакие колодцы, в которые можно проникнуть только через арки с глухими воротами. Но есть и исключения. Между некоторыми домами наличествуют переулки. Те шириной меньше 3 метров, и карета здесь пройдет только в притирку. Зато отсюда можно попасть прямо в дом, потому как сюда выходят черные ходы. Этими проходами пользуется в основном прислуга, но не тащиться же с покупками с рынка через весь дом. А еще это удобно для тайных встреч. Нет, тут речь не столько даже о всевозможных шпионах и секретных делах иезуитов. В куда большей степени это относится к любовным свиданиям. Язва супружеской неверности уже давно и основательно поразила все общество. Даже Испания, беспрецедентным влиянием на ее территории Святой Инквизиции, не отстает от остального цивилизованного мира. Вот именно на одну из таких дверей и нацелились Иван с Фролом. Подошли еще засветло, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Постучали колотушкой в дверь. Открыла какая-то дородная и розовощекая тетка, служанка Едвига, жена Томаса. Они обоих их успели заприметить за эти пару дней. Не говоря ни слова, Фрол попросту засветил ей кулаком в лоб, и она тут же рухнула на пол. Переглянулись. Вроде все идет по плану. Переступили порог и, натянув на лица платки на манер пока еще не существующих тут ковбоев, утащили женщину на кухню. Здесь они ее связали и, воткнув в рот кляп, пристроили на стуле. Иван не собирался никого убивать, а опознать она их не сможет. «Едвига!» — вдруг позвал мужской голос, добавив еще что-то на литовском. Да, это Иван лихо так влез в секретное предприятие, да еще и по сбору информации на чужбине, при этом совершенно не владея иностранными языками. Вообще никакими. Одна надежда на Фрола. Впрочем, как следовало из рассказа молодых новгородцев, ректор вполне владел русским. Так что в данном конкретном случае все нормально. Думая об этом, Иван уже скользнул к двери, и когда на кухне появился Томас, удивленно взирающий на привязанную к стулу жену, оказался у него за спиной. Удар под основание черепа, и слуга сложился изломанной куклы у его ног. В ответ на это связанная женщина с кляпом во рту утробно замычала. «Да успокойся ты, жив он!» — отмахнулся Иван. «Фрол!» «Сделаю!» — коротко ответил казак, подхватывая бесчувственное тело. Видя, что ее благоверного вроде как собираются связывать, женщина успокоилась. Мертвого-то вязать нужды нет. Опять же, если теряют время на путы, то и после не убьют. В этом случае надеяться на это очень хочется, а поэтому женщина попритихла. Пока Фрол разбирался со слугой, Иван извлек из плечевой сумки свою вундервафлю и начал собирать невиданное здесь оружие. Вообще-то получилось просто на загляденье. Этот образец вполне сгодился бы для диверсантов, хотя для 21 века с повсеместно использующимися бронежилетами так себе оружие. Но тут, на небольших расстояниях, даже против стальной кирасы отработает как надо. Было дело, Иван в своей мастерской ладил реплики пневматической винтовки итальянца Жерардони, единственного образца, реально использовавшегося для вооруженных войск и участвовавшего в боевых действиях. Качество стали на баллоне-прикладе было куда более серьезным, чем у мастеров конца 18 века, а потому и давление воздуха и боевые характеристики существенно выше. Правда, не у этого образца. Потому как длинный ствол оказался вместе с остальным снаряжением на той самой заброшенной ферме. Карпов сделал его сменным и прихватил оба варианта. Кто его знает, как оно все обернется? Возможность бесшумной стрельбы никогда не будет лишней. Сейчас навинчен коротыш для небольших дистанций. Общая длина карабина не превысит и 60 сантиметров, то есть чуть больше локтя. На стволе массивная труба глушителя на манер того же винтореза. Иван много раз слышал о том, что пневматика гораздо тише огнестрела и превосходно подходит для бесшумной стрельбы. Ха-ха, как бы не так. Шарахает ничуть не слабее того же пистолета Макарова, так что глушитель очень даже нужен. Вообще, образец, находящийся в руках своего создателя, серьезно так отличался от прототипа. И дело тут не только в стволе. Во-первых, пули подавались к поперечно скользящему затвору не под собственным весом, а с помощью спиральной пружины. Во-вторых, калибр был несколько меньше, 11 мм напротив 13 у оригинала. При смене на длинный ствол и незначительной доработке с помощью отвертки и смены некоторых деталей калибр уменьшался до 9 мм. Этот был самым оптимальным, и скорость, и дальность, и пробивная способность получаются выше. Правда, они же могут указать именно на Ивана, а он планировал использовать это оружие и впоследствии. Вот и выходит, что случись подстрелить кого, это может навести на него орден. Круглые же пули вполне могут принять за пистолетные. В-третьих, сам приклад имел вдвое больший объем. И еще был оборудован простейшим предохранительным клапаном, что позволяло избежать избыточного давления, способного разорвать сталь. Ну и само давление куда как серьезнее, чем было у известной винтовки итальянского мастера. Шевельнулась была мысль изготовить огнестрел под настоящий унитарный патрон, ну и глушитель, разумеется. Образец мог бы получиться с куда более весомыми характеристиками. Но Иван отказался от этой задумки практически сразу. Тут ведь появляется целый ворох проблем. Это и сами специфические боеприпасы, и то, что раньше ему не приходилось делать магазинные образцы. Это только кажется, что их можно склепать на коленке. На деле там столько всего, что лучше и не заикаться. Что то однозарядное, это да. Но ему нужна скорострельность. А что до винтовки Жерардони, то он изготовил в свое время 20 таких образцов, а потому и хорошо знал это оружие и воссоздать его мог без особого труда. Когда теория подкреплена практикой, материал буквально врезается в память, вот и ему много чего врезалось. Кстати, кроме этого, Иван приготовил еще и несколько гранат, снаряженных белым порохом. В принципе, получить тот же пироксилин особого труда не составляет, вот только его гигроскопичность. Словом, с рискованной взрывчаткой он связываться не стал. Потом проведет испытание и примет решение. Сейчас же и с порохом все отлично работает. Пока Иван собирал свой бесшумный карабин, Фрол управился с веревками и еще раз проверил, насколько хорошо увязал прислугу. Порядок. Теперь обойти дом. Или все же квартиру. Просторную, не без того, но все же это квартира, которая занимает даже не весь первый этаж, а только его часть. Обстановка как в музее. Ну, в смысле, в понимании Ивана, конечно же. А так... Не сказать, что очень уж богато, но и далеко не бедно. Вся мебель резная, один сплошной антиквариат. Иван даже не взялся бы определить, на какую сумму все это потянуло бы в его мире. А вот хозяина в доме не оказалось, что, впрочем, ожидаемо. Они наблюдали, как он уходил, правда, расслабляться и не думали, мало ли, вдруг вернется. Он-то пользовался не черным ходом, а вполне себе парадным. Фрол, ничуть не смущаясь, начал шарить по шкафам в поисках денег. Ну а что тут скажешь, казак. Он ведь только в романтических бреднях от благородных беглых крестьян ведется. На деле же от разбойника. И Степан Разин, и Ермак, и Хабаров. Все были теми еще благородными личностями. Словом, Горбатова могила исправит. А потому Иван и не стал придавать этому значения. Сам же, пока суть до дела, решил сунуть нос в личные бумаги хозяина. Ха-ха, вот молодец. Что он там подумывал насчет того, что в данном конкретном деле ему вовсе не обязательно знание иностранных языков? А вот выкуси. Только и остается, что любоваться на исписанные листы, не понимая ни единого слова. Ну, разве что почерк на большинстве бумаг был одинаковым, не иначе как принадлежал ректору. Но это единственное, что он сумел разобрать. Зато в углу обнаружился просторный кожаный саквояж. Не мудрствуя лукаво, Иван начал запихивать все бумаги в него. Чай в Москве найдутся толмачи, разберут, что тут и к чему. Требовательный стук в дверь. Еще один. И снова. Наконец она хлопнула. Это Иван озаботился, открыв запор. «Томас, где ты, бездельник?» — послышался недовольный голос ректора. Наконец появился и сам хозяин квартиры. Явно недовольный происходящим, он прошел прямо на кухню, не иначе, как желая отчитать нерадивого слугу. Вот только ничего-то у него не вышло. Не успел он удивиться тому простому обстоятельству, что Томас и Едвига связаны, как его затылок буквально взорвался болью. «Не убил?» — выходя из-за портьеры с карабином наготове, спросил Ивану Фрола. «Напрасно сомневаешься, Ваня. Живехонек, что ему сделается?» — с явной обидой ответил казак. Процедура связывания повторилась в третий раз, и вновь Иван предпочел не лезть под руку профессионалу. Наложить путы так, чтобы лишить свободы движений и в то же время не передавить кровоток, нужно уметь. И Фрол знал в этом деле толк. А то как же! Пленники, они ведь тоже товар и добыча, а потому требуют как строгого, так и бережливого обращения. Единственное, что предпринял Иван, это сдернул с пленника кафтан и проверил его воротник. Он умел делать выводы из своих ошибок, и второй раз важного пленника вот так за здорово живешь не упустит. Впрочем, никакой ампулы с ядом в воротнике он не обнаружил. Потом сорвал с пленника галстук. Результат тот же. «Пришел в себя, господин хороший», — устраиваясь напротив ректора, произнес Иван. «Только давай договоримся так. Ты не делаешь вид, что не знаешь русского языка, а я не стану лишний раз щекотать тебя железом». Говоря это, Карпов с этой линцой ковырял под ногтями кончиком ножа. «Нет, грязи там не водилось. Что ни говори, но при уровне местной медицины он предпочитал строго придерживаться доступных ему санитарных норм». Кровавым поносом этот мир не удивить, как и смертельным исходом от этой болячки. Но сама игра с клинком выглядела вполне показательно. Господин Раудис осмотрел сидящего напротив него молодого человека. Глянул в сторону казака. Если парень может и играет, то по поводу его спутника никаких сомнений. Убивец со стажем. Поэтому, что-то там для себя решив, ректор утвердительно кивнул, мол, готов к общению на русском. Вот и ладно. Тут такое дело, господин ректор. В Москве схватили душегубов, умышлявших против великой княгини Хованской. Вижу, ты об этом уже знаешь. Вот и ладно. С польским послом пускай посольский приказ разбирается. Нас же интересует иное. Один из душегубов, твой брат-иезуит, отчего ты решил свести счеты с жизнью? Выходит, преданный был делу человек и боялся под пытками что-то такое интересное нам поведать. А если судить по бумагам из его тайника, он был в тесной с тобой переписке. Государю страсть как не нравится, когда умышляют против царской семьи, но у тебя есть возможность остаться в живых. Надо только поведать нам, о чем так боялся проговориться твой брат Кравчик. Как видишь, все просто. «А если я стану упорствовать, вы станете меня пытать?» Когда по знаку Ивана Фрол освободил пленника от кляпа, произнес ректор. Закричать он даже не пытался. Казак наложил ему на горло руку и был готов передавить его в любое мгновение, так что поднять шум не получится в любом случае. Ну и к чему бесполезные усилия? «И под пытками ты все одно заговоришь. Рано или поздно все начинают говорить». Но оно тебе надо — принимать страдания с известным заранее результатом. Мне это не нужно, твоя правда. Но каковы гарантии, что вы оставите меня в живых, если я все поведаю без утайки? Гарантий нет. Но государю не нужна твоя смерть. Его куда больше устроит, если ты донесешь вести до своих братьев, что на Руси вам делать нечего. Иначе прольется много крови. Вашей крови, братья Иисусовы. «Хорошо. Переписка в тайнике стола». Кивок на массивный рабочий стол. «Развяжите мне одну руку, любую. Нужно особым образом нажать на узоры, чтобы сработал механизм». Иван посмотрел на Фрола. Тот только ухмыльнулся, мол, не успеет этот ничего предпринять. Тогда Карпов дал знак, и казак освободил левую руку ректора. Придвинули стул к столу, внимательно наблюдая за пленником. Тот же, в свою очередь, действительно нажал на уступы узора, используя все 5 пальцев. В утробе стола что-то щелкнуло, и боковая панель тут же откинулась, провернувшись на петлях. Иван заглянул в тайник. Хм, действительно какие-то бумаги. Полез их доставать, и тут вдруг услышал хрип и раздосадованные чертыхания Фрола. Обернувшись же, обнаружил ректора, трясущегося в корчах судороги. «Какого?» «Да кто ж его знал?» — ответил Фрол. «Вроде потянулся, взмокший лоб протереть, а потом раз, и камешек у колечка откинулся, а этот в рот себе что-то сыпанул, ну и...» «Твою налево и этот! Вот что вы такое задумали, ироды, если с такой легкостью кончаете с собой?» Вопрос риторический, потому что тот, кто мог ответить, уже затих с пеной на губах, устремив остекленевший взгляд в некую даль. Иван глянул на правую руку. Там присутствовало похожее кольцо, в смысле поговори там, так что, скорее всего, было абсолютно без разницы, какую руку ему освобождать. «И что будем делать?» — спросил Фрол. «Забираем бумаги и уходим, что же еще?» — вздохнул Иван. «А как с прислугой быть?» «Оставим. Дом не выстанет за неделю, соседи-то топят, а их найдут гораздо раньше. Дело свое провалили, с бумагами пусть разбираются в Москве. Все, уходим».